Глава вторая. «Было мне слово Господа. Иди в Иерусалим, объяви во всеуслышание столицы. Так говорит Господь. Я помню, в юности ты была верной, как невеста меня любила. Ты шла за мной по пустыне, по землям бесплодным. Израиль — святыня Господа, начаток его урожая. Всякого, кто на него покусится, ждет кара, беда настигнет, говорит Господь. Слушайте слово Господа, потомки Иакова, все племена Израиля. Так говорит Господь. Какую же вину нашли за мной ваши отцы? Почему от меня отдалились? За тщетой пустой они устремились и сами стали тщетой пустою. Не искали они Господа, не говорили: Он вывел нас из Египта, Он вел нас в пустыне, в краю ущелий безводных, зноя и тьмы кромешной, где человек не ходил, где никто не селился. Я привел вас на тучную землю, чтобы вы насладились хорошими ее плодами. Но пришли вы, и землю мою осквернили, достояние мое сделали мерзостью. Не ищут Господа священники, не знают меня знатоки закона. Ваши пастухи против меня восстали, именем Ваала вещают пророки. Поклоняетесь вы идолам бесполезным. Я за это на суд призову вас, говорит Господь. На суд призову ваших детей и внуков. В края Китеев отправляйтесь, смотрите, в Кедар пошлите послов, разведайте и узнайте, бывало ли где такое? Меняют ли своих богов народы? А ведь эти боги не бог. Мой же народ променял свою славу на идолов бесполезных. О, небеса, ужаснитесь этому, от ужаса содрогнитесь, говорит Господь. Два преступления мой народ совершил. Он оставил меня, живой воды, источник. О себе искусственные водоемы сделал. Водоемы эти растекаются, воды удержать не смогут. Разве Израиль — раб, слуга, рожденный в неволе? Почему же он стал добычей? Молодые львы на него рычат громким рыком, превратили землю его в пустыню, города его сожжены и безлюдны. Жители Нофы и Тахпанхеса голову тебе разбили. Не ты ли сама в том виновна? Господа Бога твоего ты оставила, когда Он вел тебя по дороге. А ныне, что же идешь ты в Египет пить воду Шихора? Что же идешь в Ассирию пить воду Евфрата? Твое злодеяние тебя накажет, обличит твоя же измена. Знай, смотри, на беду и горе Господа Бога твоего ты оставила, страх предо мной потеряла. Говорит Господь, Бог воинств. В древности я разбил ярмо твое, разорвал твои путы. И сказала ты: другим я служить не буду. Но на всех холмах высоких, под каждым деревом ветвистым, ты развратничаешь, блудница. Я заботился о тебе, как о винограднике лучшем, отборных побегах. Но горе! Для меня ты стала лозою дикой. Не отмыться тебе ни щелочью, ни мылом, грязь греха твоего предо мною, говорит Господь Бог. Неужели ты скажешь: чистая, к валам я не ходила? Посмотри на дела свои в долине, пойми, что ты совершила. Верблюдица молодая мечется по дорогам. Дикая ослица, выросшая в пустыне, задыхается от страсти. Пыл ее кто умерит? Всякий, кто ее вожделеет, без труда ее отыщет в пору случки. Берегись, чтоб не стать тебе босою, чтобы горло твое не пересохло. Но подумала ты: пустое. Чужаков люблю я, к ним ходить буду. Словно вор, что пойман с позором, опозорен Израиль. Народ, цари и вельможи, священники и пророки. Дереву они говорят: отец мой, камень зовут мать моя. Не лицом ко мне повернулись, а спиною. но беда нагрянет, скажут: «Спаси нас!» Где же боги ваши, которых вы сотворили? Пусть спасают вас, если могут, когда беда нагрянет. В каждом городе твоем Иудея свой бог найдется. Вам ли судиться со мною? Вы все предо мною виновны, говорит Господь. Сыновей ваших карал я тщетно, наставления они отвергли. Меч ваш пожрал пророков ваших, как лев беспощадный. О вы, живущие ныне, слово Господа поймите! Разве я для Израиля был пустыней, землею мрака? Почему же народ мой сказал: «Мы пойдем, куда пожелаем, к тебе не вернемся»? Разве может девушка забыть наряды, невеста свои уборы? А меня мой народ позабыл давным-давно. Как искусно ты умеешь домогаться любви, в этом и худших женщин наставить можешь. На твоей одежде кровь бедняков невинных. Разве застала ты их за кражей? Но при этом ты говоришь: «Я невиновна, его гнев меня минует». Я тебя призову к ответу за слова твои: «Я не грешила». Что же бродишь ты непрестанно, то в одну сторону, то в другую? И Египет тебя опозорит, как Ассирия осрамила. И оттуда уйдешь ты, голову обхватив руками. Ибо Господь отверг тех, на кого ты уповала. Не будет тебе удачи с ними».